Да и меня сильно тянет. Ну и эту за границу. Как приеду домой сейчас первым делом в баню. Шутка ли, сколько времени не был?» Расплатившись за ужин и дав щедро кельнеру на чай, супруги вышли из ресторана. Еврейчик ждал их на подъезде около экипажа. «О, явленное чудо! Все еще здесь!» — воскликнул Николай Иванович при виде еврейчика, но на этот раз уже без неудовольствия, и даже потрепал еврейчика по плечу. Еврейчик радостно улыбнулся и стал подсаживать супругов в экипаж. «На хаус?» — спросил он, вскакивая на козлы. «Да-да, домой, в готель», — отвечала Глафира Семеновна. Домой еврейчик вез их уж по другим улицам и продолжал называть те места и здания, мимо которых они проезжали. Но вот и гостиница. «Комбьян?» — спросил Николай Иванович, выходя из экипажа, и хотел рассчитываться с извозчиком, но еврейчик опять не дал ему этого сделать. «Нахэ-нахэ, апре», — заговорил он и повел супругов по лестнице гостиницы, привел их к самой их комнате, отворил даже дверь комнаты ключом, раскланялся, пожелал супругам покойной ночи и мгновенно исчез.